Сюрприз за сюрпризом. Ночью я спал беспокойно. Ворочался и пару раз просыпался. А утром встал и почему-то решил, что опоздал на встречу с Олей и ребятами. И все ушли без меня. И Оля тоже ушла. Я так испугался, что вскочил с постели и стал бегать по комнате и искать мобильник, чтобы посмотреть время. От волнения я даже не догадался включить свет и рисковал в темноте во что-нибудь врезаться или обо что-то споткнуться. В своей кровати недовольно заворочился Лёшка. Я вздохнул с облегчением. Раз брат на месте, то значит все нормально. Тут и мобила нашлась. Я увидел, что до сигнала будильника осталось еще целых полчаса. Так что я встал даже раньше, чем собирался. Я судорожно стал одеваться и прыгать на одной ноге, стараясь другой попасть в брючину. Это оказалось нелегко. Я даже один раз свалился на пол. «Куда ты в такую рань?» – заворчал Лёшка. «Спать не даешь! Топаешь ногами, как слон!» Лёшка всегда встает в последнюю минуту. Спит до последнего. Мы с мамой уже почти готовы к выходу, а он все еще дрыхнет. Обычно его из пушки не разбудишь, а сегодня он ни с того ни с сего проснулся и уставился на меня вытаращенными глазами. «Боюсь навстречу опоздать», — объяснил я ему. «Хочу прийти раньше Оли. А вдруг она заблудится или пойдет не туда? Я ее лучше у подъезда сразу встречу». «Понятно», — выдохнул Лёшка и рухнул обратно на подушку. Когда я пришел на кухню, мама тоже удивилась. «Ты чего это так рано встал? Полчаса еще можно поспать». «Мне сегодня надо выйти пораньше», — опять начал объяснять я, чтобы показать Оле дорогу в школу. Обычно мама из дома первой уходит, потому что у нее рабочий день рано начинается, и мы с братом собираемся в школу самостоятельно. «Если бы ты предупредил заранее, я бы тебе налила чаю, а так уже не успеваю». Мама чмокнула меня в щеку. «Пока, Димулька!» и убежала на работу. Я занялся приготовлением завтрака. Решил просто попить чаю с бутербродами, чтобы не терять времени на разогревание каши или приготовление яичницы или омлета. Я торопился и гремел чайником, чашками, ящиком, когда выдвигал его, и доставал ложки, вилку и нож. «Да дайте же человеку поспать!» — взвыл в своей комнате Лёшка. «Хватит спать!» — крикнул я ему в ответ. «Пора вставать!» Правда, рот у меня был набит едой, и получилось. «Война! Ла-ла-ла-ла!» «Чего?» — закричал Лёшка. «Ла-ла-ла-ла! Ла-ла!» — повторил я, подавился и стал кашлять. Тут загремел будильник на моем мобильнике. Я его оставил в нашей комнате, и теперь он надрывался прямо по духу у брата. Когда я вбежал за мобильником, Лёшка лежал, окрыв подушкой голову, и злобно шипел. «Это ты нарочно, Димка! Я тебе отомщу! Я тебе вечером не дам спать!» «Да не нарочно я!» Быстро налив себе чай и слопав два бутерброда с сыром, я закончил завтрак, схватил рюкзак и выскочил из дома. На часах уже было без 5:08. В 8:00 я уже был у Олиного подъезда. Сейчас она выйдет из дома, и мы пойдем к арке, чтобы встретиться с остальными. Я даже на месте запрыгал от нетерпения. Но в 8:05 Оля не вышла из подъезда. «Что такое?» – удивился я, глядя на часы. Прошли еще 5 минут. И тут вдруг меня озарила мысль. А вдруг Оля тоже вышла раньше и уже давно стоит в арке, где все мы встречаемся. А я ее здесь жду. Мы просто разминулись. И я рванул к арке. Там уже были Ванька и Антон. Оли не было. Я присоединился к пацанам и с удивлением завертел головой. «А почему ты один?» – удивился Антон. «А где Лёшка?» «Вон они с Катей идут!» – кивнул Ванька в сторону нашего подъезда. «Коржики теперь вместе не ходят. Они теперь с подругами ходят». Лёшка и Катя подошли к нам, увидели меня и даже рты открыли. «Что с вами?» – удивился я. «А Оля сказала, что ты за домом ее ждешь», — быстро заговорила Катя. Я ничего не понимал. «Что за фигня?» «Ничего не фигня», — вступил в разговор Лешка. «Мы с Катей встретились у нашего подъезда. Вдруг видим, Оля бежит. Ты куда?» — кричим мы ей. «Я за Димой», — кричит в ответ она. «Он меня за домом ждет». «Действительно, фигня какая-то», — согласился со мной Ванька. «Наверное, она что-то напутала», — пробормотал я. «Сейчас я за ней сбегаю, а вы не ждите. Идите в школу, мы вас догоним». Я побежал за дом. Легко сказать «побежал». Дом у нас длинный, 8 подъездов. А Катя с Лёшкой показали, что Оля ушла в самый дальний конец дома. Мне пришлось пробежать 6 подъездов, чтобы забежать за дом. По дороге я вынул из кармана мобильный, и вдруг до меня только сейчас дошло, что за весь вчерашний день, который я провел с Олей, я не догадался забить ее номер в свой. И теперь я не мог до нее ни дозвониться, ни списаться. Наконец я добежал до конца дома, обогнул его и выскочил на другую сторону улицы. Оли нигде не было. Я стоял и вертел головой, высматривая девочку. Слева от меня был дом, справа улица, за спиной метрах в 20 старые заброшенные гаражи, за которыми овраг, тот самый, что мы в прошлом году спасали всей школой от экологического бедствия. А вдруг за гаражом мелькнула знакомая ярко-красная курточка. Мелькнула и пропала. «Оля! Это точно была она. За гаражами. Каким же образом она там оказалась?» Я рванул к ней, через несколько секунд оказался за гаражом и увидел свою новую одноклассницу. Она увидела меня и жалобно и одновременно счастливо пискнула: «Дима!» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, как Оля Павлова оказалась за гаражами. Перед ней стояла и мотала хвостом здоровущая овчарка Вега. Она не просто стояла, она вдобавок ко всему держала в зубах подол Олиной куртки и тянула на себя. Я подбежал к Оле, которая с полными слез глазами и открытым от ужаса ртом стояла на цыпочках и пыталась вжаться в кирпичную стену гаража. «Не бойся!» – стал я успокаивать девочку, одновременно отталкивая от нее овчарку и гладя собаку между ушами. «Это Вега! Она детей не трогает, гуляет себе по утрам, сама себя выгуливает. У нее хозяева старые, вот и выпускают. У нас ее все знают и не боятся, даже малыши. Однажды ее Катя Леминг выгуливала, вот весело было». Оля потихоньку приходила в себя, но пару раз громко всхлипнула. «Вот, погладь ее, погладь!» — уговаривал я девочку. «Погладишь и сразу перестанешь бояться. Знаешь, какая она умная? Она с тобой познакомиться хотела, вот и подбежала. А ты, наверное, от нее так?» «Ага!» — всхлипнула Оля. «Я ужасно боюсь собак. Вегу не надо бояться. Она хорошая». Вега радостно пыхтела и тыкалась холодным мокрым носом в наши руки. Оля шмыгнула, но погладить овчарку не решалась. Тогда я сам взял ее ладонь и положил на Вегу. Оля стала ее гладить. «Вот видишь, совсем не страшно», — обрадовался я. «Правда ведь?» «Правда», — засмеялась Оля и нагнулась к овчарке. «Хорошая собака». Хвост Веги от радости закрутился, как пропеллер. Она очень любит, когда ее гладят. Тут я заметил, что у Оли нет при себе рюкзака. «Постой, постой!» – забеспокоился я. «А где твой рюкзак? Ты что, в школу без рюкзака пошла?» «С рюкзаком!» Глаза девочки наполнились удивлением. Она стала оглядываться по сторонам. «Вроде бы он у меня за спиной был». «Может, ты его скинула, когда от Веги побежала?» — предположил я. «Чтобы легче бежать было. Многие так делают, когда от собаки улепетывают». «Может быть. Но тогда надо его искать. Пошли тем же путем, каким ты сюда прибежала». «Где ты встретила собаку?» «Вон там». Оля кивнула в сторону дома. И мы пошли туда. Рюкзак нашла Вега. Он валялся на земле в кустах метрах в пяти. «Ничего себе ты его закинула!» — удивился я. «Сама не знаю, как так вышло». Оля пожала плечами. «Я же тебе сказала, что собак боюсь». «Вега!» — обратился я к овчарке. — «Как же тебе не стыдно так напугать девочку, что она рюкзак закинула чуть не во враг?» Вега жалобно заскулила и стыдливо опустила морду к земле. — «Чего скулишь?» — погрозил я пальцем. — «Доставай теперь!» Вега бросилась в кусты и через несколько секунд приволокла рюкзак за ремень. Оля засмеялась от восторга. «Какая умница! Никогда не видела такой умной собаки!» «Собаки очень умные», — согласился я. «Особенно овчарки. А еще я знаю пса Грозного. Мы с ним на даче летом отдыхали. У него порода хаски. Знаешь такую?» Оля не успела ответить, потому что зазвучал мой мобильный, и когда я приложил его к уху, услышал встревоженный Лешкин голос. «Тимка, ты это чего? Куда подевался? Мы уже давно в школу пришли, переобулись уже, а тебя все нет. Ты нашел Олю?» «Нашел», — ответил я. «Сейчас мы идем». Оля посмотрела на часы и ахнула. «Кажется, мы в школу опоздали». Время бежит иногда так быстро, что его просто не замечаешь. Пока мы возились с Вегой, пока искали рюкзак, пока опять хвалили Вегу, прозвучал первый звонок. «Упс», — сказал я, — «опоздали». «Ой!» — Оля даже глаза закрыла от ужаса. «Побежали?» — спросил я. «Конечно, побежали!» Я помог Оле надеть рюкзак, мы взялись за руки и побежали. Вега с лаем побежала за нами. «Стоп!» — скомандовал я. Мы остановились и озадаченно уставились на овчарку. «Если мы сейчас побежим в школу, — стал я объяснять Оле, — то она побежит за нами и устроит там переполох. Однажды уже такое было. Чудом нам тогда не попало. Если это будет во второй раз, встреча с директором обеспечена». «Что же делать?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Глупая ситуация. Безвыходная». Оля посмотрела на часы и вздохнула. «Звонок прозвенел. Теперь же все равно на первый урок мы опоздали». Я тоже вздохнул и махнул рукой. «Сейчас у нас история. Елена Юрьевна, знаешь, какая строгая и... принципиальная. Ни за что на урок не пустят. А потом еще отрабатывать заставят. У нее отработки просто зверские. На них надо приходить в 7 утра. Представляешь? Ужас, как рано. Ага, и задания очень сложные. Тесты на компьютере. Двойка гарантирована. Мы с укором посмотрели на собаку. И Оля даже ногой топнула. Зачем только Вегу так рано гулять выпустили? Точно, согласился я. Вега, почему ты сегодня так рано гулять вышла? И тут вдруг Вега опустила морду и жалобно заскулила. Что с тобой? Оля присела перед собакой и стала заглядывать ей в глаза. Вега заскулила еще жалобнее. Затем она опять прикусила Олину куртку и потянула. «Давай ее домой отведем», — предложил я. «А потом пойдем в школу». «Давай», — согласилась Оля. «Ты знаешь, где она живет?» «Знаю». Мы направились к подъезду, где живут хозяева Веги. Но собака почему-то осталась на месте. «Вега, домой!» — крикнул я. «Домой!» Овчарка потопталась немного и опять осталась на месте. Она опустила морду к земле, хвост у нее не двигался, а глаза смотрели на нас вопросительно. «Странно», — задумался я. «Очень странно». «Странно», — охотно согласилась Оля. «А тебе не кажется, что она какая-то грустная?» «А как ты вообще за домом оказалась?» — вдруг спросил я. «Мы ведь у арки должны были встретиться. Я тебе место вчера показал. Почему тебя там не было?» «Я там и была», — стала уверять Оля. «Я самая первая пришла. А потом мне одна девочка проходила мимо и крикнула, что ты побежал за дом и меня там ждешь». Я даже присвистнул. «Какая еще девочка?» «Из нашего класса». «Ну да». «Из нашего. Я ее вчера хорошо запомнила. Она все время на тебя смотрела». «На меня смотрела?» Я задумался. «И как она выглядела, эта девочка?» «Девочка. Обыкновенно. В очках?» Я почему-то подумал про Соню Кормушкину. «Но она совсем в другом квартале живет». «Нет, не в очках». «Ну, тогда это Дана». Для верности я достал мобильник и нашел в галерее фотку, на которой были все наши девочки. Я ее на линейке 1 сентября снял. Кто из них? И я не ошибся. Оля сразу указала на Дану Малееву. «Сюрприз за сюрпризом», — только и сказал я. «Ничего не понимаю». Я смотрел на Олю и Вегу и еще не знал, что главный сюрприз ожидает нас впереди.